Рыбные котлеты с грибами на пару. На 4 порции 400 граммов филе сама, 2 ломтика белого хлеба, полстакана молока, 1 луковица, 2 яйца, полстакана шампиньонов, 200 граммов сыра, 1 столовая ложка муки, оливковое масло, соль, перец. Одно яйцо сварить вкрутую, положить под холодную воду и очистить. Грибы перебрать, помыть, отварить в 2 стаканах подсоленной воды, пропустить через мясорубку вместе со сваренным вкрутую яйцом. Добавить натертый на терке сыр и половину натертой на терке луковицы. Филе сама помыть, порезать и пропустить через мясорубку. Добавить вымоченный в молоке белый хлеб и пропустить через мясорубку еще раз. Добавить натертый на терке лук, сырое яйцо, муку, посолить, поперчить и хорошо вымешать. В каждую котлету завернуть грибной фарш. Выложить котлеты на смазанную оливковым маслом решетку, готовить на пару 40 минут. Подать с картофельным пюре и грибным соусом. Для грибного соуса 1 стакан грибного бульона, 1 столовая ложка муки, 1 луковица, 1 столовая ложка масла, зелень укропа, соль. Лук слегка обжарить на сливочном масле, добавить муку, развести грибным бульоном. Помешивая, долить остальной бульон, добавить мелко порезанную зелень укропа, посолить, хорошо размешать.